с накладными карманами, армейский ремень с медной пряжкой и только носки лакированных сапог неприятно поблескивали. Какой он высокий и плечистый. Протянув руки, он шагнул, скрипнув сапогами, и каменная стена враз рухнула, и глаза Дарьюшки, расширенные и тревожно ожидающие, сухие, увлажнились и заблестели. «Дарьюшка», — проговорил он с придыхом и горячо с силою прижал ее хрупкое тело к своей груди. Она успела наклонить голову, ткнувшись носом в холодный золотой крест. «Не надо, ради Бога!» — взмолилась она, упираясь руками в его плечи. «Ради Бога!» И вдруг послышалось, что в груди трещат кузнечики. «Тики-тики-тики-тики! Моя ты белая птица!» «Не птица, не птица! Нет, нет, я должна сказать, не сейчас, потом, так сразу, ради Бога! Если бы я знала, и та похоронная, и все-все против нас, Боже, весь белый свет против нас, Боже! Не надо, не надо! Я не могу без тебя, Дарьюшка! Одна единственная моя радость! Нет, нет, я должна...» Она так и не собралась с духом сказать нечто тайное, сокровенное, чтобы он понял, как далеко они теперь друг от друга, и что минувшие годы пролегли между ними глубокой трещиной, и кто знает, есть ли сила на свете, чтобы сдвинуть горы в кучу, если даже очень молишься Богу. «Ты помнишь, сказала, что вечно будешь ждать меня, и что ты моя жена. Боже, помоги мне, я столько пережила, и такие люди. Дай мне подумать, я сегодня из больницы, из психички, ты же знаешь. Ты же выздоровела, Дарьюшка». Крест да больна надавил нос. «Скажи, пожалуйста, ты веришь, что люди живут в одной мере жизни, и у человека одна мера?» «В одной мере? Как это понять?» «Один старик сказал, отец твой, Прокопий Веденеевич, что у каждого человека пять мер жизни. Есть кого слушать. Он зачитался Библией и совесть окончательно потерял. Такое натворил, что уши вянут. А если... если я верю?» И замерла в ожидании ответа. «Пройдет, Дарьюшка», — успокоил Тимофей. «Если стариков слушать, дня не проживешь от скуки. И мой папаша не из пророков, уткнулся в Библию, а жизнь прошла мимо. Не в Библию надо верить, не в апостолов, а собственному разуму и собственной силе. Надо жизнь перестроить, вот в чем штука. Революция нам поможет». «Он меня совсем не понимает и никогда не поймет», — обожгло Дарьюшку, и она вспомнила презренного прапорщика, когда тот мучил ее в караульном помещении возле тюрьмы. «Подлец, подлец! Я верю, верю и вечно буду верить», — запальчиво проговорила Дарьюшка с силой, отстранившись от Тимофея. «Был такой офицер, который он надсмеялся, подлец». «Есаул Потылицын? Нет-нет, там, в Минусинске, в тюрьме. И что, он тот офицер? Не надо, ради Бога!» Дарьюшка закрыла лицо ладонями и отвернулась. Тимофей не сошел с места, когда раздался стук в дверь, и неугомонная Аина притащила за собою прапорщика Акулова. «Мы вам не помешали, надеюсь? Что ты, Дарьюшка, опять тебе плохо?» «Нет-нет, ничего». «Ну да встряхнись ты, что вы ей не поможете!» — уперлась Аина в Тимофея. «Ночь такая чудесная! Индюки расползлись, и мы гулять будем, танцевать будем!» Дарьюшка отказалась от веселья, не здоровится. «Вызвать доктора? Не надо, не надо, мне просто надо лежать, и все пройдет. Сегодня из больницы, и такая ночь!» Без ночи жалостливо улыбнулась прапорщиком. Аина ушла с Акуловым, Тимофей задержался, он хотел побыть с Дарьюшкой. «Оставьте меня, Тимофей Прокопич. Сейчас я ничего не скажу. Так все сразу. Буду лежать и думать.